Мальчик сон. Когда на землю опускается ночь, а на небе зажигаются звезды, в комнате раздается негромкий стук. Это пришел мальчик сон. Старый дедушка домовой открывает потайную дверцу и впускает мальчика в дом. Он заходит и направляется к детской кроватке. «Так-так-так, прекрасно-прекрасно», — говорит мальчик сон, если ребенок уже в постели. Он садится на детский нос. Не пугайтесь, он очень маленький, вы его даже не почувствуете. Потом открывает волшебную книгу сновидений и выбирает сны. «Так, это мы видели, это видели, это видели. О, это мы еще не видели. Но начало скучное, середина неинтересная, так что начнем с конца». Бывает, снится полная чепуха. Это значит, мальчик сон все перепутал. Он вообще очень рассеянный и большой путаник, как, впрочем, и все дети. Но больше всего мальчик сон не любит, когда дети не ложатся вовремя спать. Он пришел, а постель пустая. В таких случаях дедушка домовой предпочитает затаиться где-нибудь в укромном месте, в шкафу, например. Но мальчик сон этот маневр разгадал. Если уж дает домовому ускользнуть, то находит его обязательно. Тогда он встает, руки в боки, делает свирепые-свирепые глаза и грозным голосом спрашивает: «Ну, и где ребенок?» Домовой этого очень не любит. Он вообще не терпит ссор и шума. Лицо его перекашивается, как от зубной боли. Он отворачивается, пытается думать о чем-нибудь постороннем, но от мальчика сна в гневе не так-то легко отделаться. «Где ребенок, я спрашиваю?» «Запаздывает», – нехотя отвечает домовой. «Запаздывает?» – захлебывается от негодования мальчик сон. «Запаздывает? Ты зачем здесь поставлен? За порядком следить? А порядок – это что?» «Что?» – слабо отзывается домовой. «Порядок – это правильный режим дня. А режим – это прежде всего что?» «Здоровый сон», – мямлит домовой. «Правильно! Так где ребенок, я спрашиваю?» Это могло продолжаться долго-долго, пока маленький человечек не забирался в свою кроватку. Но и тогда мальчик сон не переставал ворчать. «Ну, жизнь пошла! Ну, порядки! Когда хотят, приходят, когда хотят, уходят». Мальчик сон становился ужасным брюзгой, когда обижался. А потом, когда ребенок уснет, мальчик сон и дедушка домовой еще долго сидят на детском носике, болтая ногами, и мечтают о разных вещах. А после на маленькой кухоньке домового они пьют чай с вареньем. И только утром домовой отпирает потайную дверцу, и мальчик сон уходит куда-то. Куда? Об этом он еще не рассказал.